Дебби решила, что он неважно выглядит. Может быть, он страдает какой-нибудь африканской болезнью, типа малярии. Ей понравились его глаза, их спокойное выражение. Она сказала ему: «Я все пытаюсь вспомнить, где находится Руанда». «В самом центре Африки», — ответил Френ, не отрываясь от меню. «Можно сказать, прямо на экваторе. Тамошним миссионерам приходится каждые 5 лет приезжать домой, освежиться и поправить здоровье». Он, наконец, поднял голову. «Если ты ничего не будешь, я тоже не буду». Но тут официантка принесла им напитки, и он заказал салат «Цезарь» и рогалики. Дебби спросила у него, глядя на Терри: «Он всегда хотел стать священником?» Терри улыбнулся, а Френ ответил: «Да, он еще ребенком грезил об этом поприще. Так же, как ты хотела стать монахиней, когда училась в школе Святой Марии». «Не надо, моя семья не бедствовала. Я училась в Академии Святого Сердца». Дебби умирала от желания спросить Терри о том, как он занимался контрабандой сигарет. Но стоило ей встретиться с ним взглядом, как она тушевалась. Она только поинтересовалась, какому миссионерскому ордену он принадлежит. «К миссии Святого Мартина», — ответил Терри. «В Детройте есть школа с таким названием», — заметил Френ. «Там учатся только негритята, но тут вряд ли какая-то связь». «Только та, что сам Мартин был черным», — сказал Терри, — «по линии матери. Отец его был испанским идальго, они не состояли в браке, и долгое время отец не хотел иметь никаких дел с Мартином, потому что тот был мулат. Можно назвать его южноафриканским американцем. Он жил в Лиме, в Перу, в 17 веке, а святым его объявили, потому что он заботился о больных и бедных». Слушатели Терри никак это не прокомментировали, и он добавил: «Святой Мартин считается также покровителем парикмахеров». «Дела давно минувших дней», — пробормотал Френ. Дебби промолчала. Потом она как-нибудь полюбопытствует, почему парикмахеров. Она спросила, не случалось ли там с ним каких-нибудь смешных историй, и есть ли там комические шоу. Терри, по-видимому, задумался, а Френ возразил: «Дебби, нелегко думать о смешном, когда людей убивают тысячами. Терри оказался там как раз в разгар геноцида». «Я даже представить себе этого не могу», — содрогнулась Дебби. Она в самом деле мало что слышала о геноциде. «Терри служил мессу, когда они ворвались в церковь», — сказал Френ. «Это зрелище всю жизнь будет стоять у него перед глазами». Лицо Терри даже не дрогнуло. Она подумала, что так, наверное, смотрят святые. Темные волосы и бородка добавляли сходство. Капюшон парки лежал на плечах, будто капюшон монашеской рясы. Хорошо бы он пояснил, о чем говорит Френ. Но Терри заговорил о другом. «Вы были удивительно смешная. Наверное, вы получаете удовольствие от выступления». «В основном, да», — подтвердила Дебби. «А откуда вы взяли эту летучую мышь?» «Исключительно из воздуха. Мне хотелось показать темную сущность Рэнди со смешной стороны, если я понятно выражаюсь. Этакий зловещий красавчик, слетающий по дому летучей мышью. Но люди не особенно смеялись». «Я смеялся», — сказал Терри. «Но, впрочем, я привык к летучим мышам. Они каждую ночь съедают тонны жуков. Еще мне понравилась про змеиную кожу на полу ванной и о привычке змея Рэнди линять». «Надо было убедиться, сработает ли это», — сказал Френ. «Это тоже не очень-то сработало», — заметила Дебби. «Дошло только до некоторых. Возможно, если хочешь мрачно пошутить, надо с самого начала шутить в таком духе, а не вставлять шутку где-то посередине». «Единственное, чего я не понял», — вступил в разговор Терри, — «почему самым худшим была юмористическая передача? Сам я ничего такого не смотрю. Как она называется? Уркель?» «Уркель — это персонаж», — поправила Дебби. «А шоу называется «Дела семейные». Уркель — противный такой негритенок с гнусавым голосом. Дамы в нашей спальне смеялись над ним до слез. Но вы правы, это не срабатывает. Я, пожалуй, избавлюсь от Уркеля». «Может быть, побольше поговорить о Рэнди?» «Может быть, но я так злюсь, когда о нем думаю, что это уже не смешно. Ему слишком мало досталось». То есть Рэнди существует на самом деле? И вы в самом деле на него наехали? Фордом эскорт. Но если сказать, что я натолкнулась на бывшего мужа Фордом, это точно не сработает. И на самом деле я на него не то, чтобы натолкнулась. Она устроила на него засаду, уточнил Фрэн, поглощая салат. Подстерегла на большой дороге. Но вы должны понять, продолжала Дебби. Он вытер об меня ноги, избавился от моей собаки, украл сбережения. Он единственный из мужчин, которых я знаю, кто выходил из ванной без журнала или газеты под мышкой, хотя проводил там часы. Наконец до меня дошло. Он делал тщательный обыск, рылся в аптечке, в ящиках. Я припрятала некоторую сумму в укромном месте, потому что иначе быстро все бы потратила. Лучше бы я спрятала эти деньги в рулончик туалетной бумаги или в пакет с тампаксами. Мерзавец нашел эти $1200 и потом врал. Это не я. Как будто я могла забыть, где их хранила. В другой раз возвращаюсь домой, а собаки нет. Где Камилла? Рэнди в ответ. Ой, наверное, сбежала. Это Лхасу Апсу, самая ленивая собака в мире, у которой было все. Игрушки, лакомства. И она сбежит. Я знаю, что он сделал. Увез ее подальше и выкинул из своей долбанной машины. Беспомощную маленькую собачку. Дебби глотнула водки и, подняв глаза, встретила спокойный взгляд Терри. Я сейчас просто расстроена. Обычно я так не выражаюсь. С каких это пор? Осведомился Френ. Терри улыбнулся, словно нашел сказанное братом не весь каким забавным, и спросил, снова удивив ее, на какую сумму в общей сложности он вас обобрал? Он вовремя подсуетился, вернул Френ. Я только-только уплатил ей комиссионные за одно успешно проведенное дело. Общая сумма, включая деньги, которые он брал взаймы, составила 67 тысяч, да еще машины и наличные. И это меньше, чем за 3 месяца. И еще Камилла, добавил Терри, она тоже чего-то стоит. И посмотрел на нее невинным взглядом. Это что, сказано вроде как в шутку? А он продолжал. Этот тип, наверное, очаровал вас в стельку. И в этот миг он совсем не был похож на священника. Он смотрел вам в глаза ясными глазами и нагло врал. И ему хотелось верить, — повествовала Дебби. Мы встретились на свадьбе в Окленд-Хиллз, куда, как я потом узнала, его вовсе не приглашали. Он просто прочел в газете. Мы танцевали, пили шампанское. Потом он спросил, выходила ли я когда-нибудь в море. Я сказала, что пару раз плавала по озеру Сент-Клэр. Мы танцевали, и он прошептал мне на ухо. Я собираюсь совершить кругосветное путешествие и хочу, чтобы ты отправилась со мной. Представьте еще, что у него голливудская внешность, ему 30 с небольшим лет, он покрыт золотистым загаром с головы до ног и носит в ухе золотую сережку. И еще прическа, как у Майкла Лэндона. Он сказал, что продает свой дом в Палм-Бич за 8 миллионов. Я уже готова была бежать в Хансен за матроской. Он рисовал мне на салфетке, как поплывет от Палм-Бич в Мексиканский залив, потом через Панамский канал на Таити и дальше до Новой Каледонии. «Вот только плыть ему было не на чем!» — подвел итог Френ, собирая подливку рогаликом. «У него была яхтсменка и фотография яхты. Он сказал, что она стоит в гавани во Флориде, ее готовят для круиза. Под этим предлогом он и стал брать у меня деньги. Сначала это была пара тысяч, потом 5, потом 10 для приобретения навигационного снаряжения, радара, такелажа, потому что его деньги все вложены, и он до поры до времени не хочет их трогать». «А чем он зарабатывал на жизнь?» — спросил Терри. «Охотой на дурочек!» — отозвалась Дебби. «Мне до сих пор не верится, что я так попалась. Он сказал, что служил на Мэрил Линч, известном торговом судне. И я поверила. Потом решила проверить, да только было уже поздно. Но знаете, что еще меня погубило, кроме его прически и загара? Жадность! Он сказал, если у меня есть вклад, который приносит совсем небольшой процент, я хочу его увеличить. Он показал мне свои липовые акции на 1 миллион. Я сказала, как идиотка, у меня есть 50 тысяч, и от них в самом деле мало толку. Я подписала эти бумаги и больше своих денежек не видела. Но потом вы встретились опять, напомнил Терри, на Коллинс-авеню. У вас хорошая память, сказала Дебби. Да, спустя пару месяцев. На выступлении я говорю, что это произошло, когда я навещала мать во Флориде. Отчасти это так и есть. Она там лежит в клинике в Уэст-Палм с болезнью Альцгеймера. Она считает себя Энн Миллер. Говорит, что трудно танцевать в домашних тапочках. И я привезла ей свои старые балетные туфли. Ее состояние не слишком тяжелое. Она не так плоха, чтобы отказаться брать уроки. Ты переехала его на Роял Понсиано, вспомнил Френ. И, начисто вытерев тарелку половинкой рогалика, отправил его в рот. «Если строго придерживаться деталей», — заметила Дебби, — «но Коллинс-авеню звучит лучше». Френ встал из-за стола и сказал брату: «Утром рано я уезжаю во Флориду, я сейчас вернусь, и лучше нам здесь не засиживаться». Дебби увидела, как он проследовал в сторону мужского туалета. «Он на прошлой неделе был во Флориде». «У девочек каникулы», — сказал Терри. «Мэри Пэт сидит с малышками, и Френ собирается присоединиться к ним на выходные. Но, по-моему, он торопится домой, только потому что не наелся. Мэри Пэт держит в холодильнике запас блюд домашнего приготовления, и они очень даже ничего. Мэри Пэт — профессиональная домохозяйка». «Я никогда ее не встречала», — сказала Дебби. «Меня не приглашали в гости». «Френ боится, что Мэри Пэт увидит в вас угрозу». «Он так сказал», — полюбопытствовала Дебби. «Я догадываюсь, поскольку знаю Френа. Я полагаю, он и сам хотел бы так считать». «Но он никогда ничего не предпринимал в этом отношении». «Не хочет рисковать, боится быть отвергнутым». «Вы намекаете, что он ко мне неравнодушен?» «Это очень легко себе представить». Он смотрел прямо ей в глаза, словно хотел сказать, что на месте Френа непременно испытывал бы что-то подобное. На мгновение ей сделалось не по себе. «Правда?» — спросила она тупо. Он сказал, по-прежнему глядя ей в глаза: «Я все думаю, когда вы сшибли Рэнди, вы все еще состояли в браке с ним?» «Мы не оформляли брак, но когда я называю его своим мужем, все разведенные женщины в зале встают на мою сторону. Если я скажу, что наехала на бывшего любовника, это не произведет такого, знаете ли, эмоционального эффекта». «Но вы жили вместе». «Он жил у меня в Сомерсете. Сейчас я снова живу там. Френ снял мне квартиру. Это не звучит так, будто я содержанка». «Только если бы на месте Фрэнсиса был кто-то другой», — заметил Терри. «Рэнди и правда положили в гипс с головы до ног». С каким упорством он возвращался к Рэнди? «Нет, но протаранила я его не слабо». «После этого вы его видели?» «То есть, навещал ли он меня в тюрьме?» «Ну да, вы ведь временно выпали из обращения. Я вот что подумал: в следующий раз, как его встретите, сделайте так, чтобы он наехал на вас, и потребуйте возмещения убытков на сумму 67 тысяч. Думаю, раз вы работаете с Френом, таким опытным экспертом по всевозможным увечьям, то должны знать, как устроить подобный несчастный случай». Священник сказал это, не моргнув глазом. «Он что, продолжает разыгрывать ее?» «Мы с Френом», — сказала Дебби, — «ни разу не устраивали автомобильную аварию и даже никого не нанимали для этого дела». И добавила после крохотной паузы: «И еще, я никогда не занималась контрабандой сигарет». Он широко улыбнулся, и она поняла, что они могут подразнивать друг друга и не воспринимать это слишком серьезно. «Мы с вами не в исповедальне, святой отец, и я не каюсь перед вами в грехах, деловых и личных», — проговорила Дебби. «А вы вообще ходите на исповедь?» «Сто лет не была». «Если вдруг почувствуете необходимость, я никогда не назначаю больше 10 «Отче наш» и 10 «Богородиц». «Неужели?» — спросила она. «А там, в Руанде, у них грехи те же самые, что и у нас здесь». «Вот вам самый типичный. Благословите меня, отче, ибо я согрешил. Я украл чужую козу, и моя жена потушила ее с овощами. Но здесь не так уж много похитителей коз». «А вы когда-нибудь ее пробовали?» «Козлятину? Там ничего другого практически и не едят». «А как насчет адультера?» «Я ни разу не поддался искушению». Лицо его оставалось невозмутимым, но видно было, что разговор его забавляет. «Я имела в виду, многие ли там каются в этом грехе?» «Сплошь и рядом, но я уверен, что этим грешит гораздо больше людей, помимо решивших покаяться. А им вы что назначали? 10 и 10, как обычно. А как насчет убийства? В нем мне сознался только один человек. И что вы назначили ему? С ним я хватил через край. Она подождала немного, не объяснит ли он подробнее. Но он не объяснил, и Дебби спросила: «Вы называете прихожан, сын мой?» «Это бывает только в кино». «Я так и думала, теперь, когда вы вернулись домой». Тут она увидела, что к столику приближается Френ. «Чем вы думаете заняться? Наверное, отдохнете некоторое время». «Мне надо собрать некоторую сумму». «Для вашей миссии?» Тут как раз Френ подошел к столику и спросил: «Ты готов?» И Терри не успел ей ответить. Он сказал брату: «Я да, если ты готов, сын мой». «Что за дерьмо ты несешь?» — отозвался Френ. На стоянке Терри взял ее за руку и снова сказал, что ему очень понравился ее номер и было очень приятно познакомиться. В общем, все то, что принято говорить. Когда Френ подошел к Лексусу и нажал кнопку пульта, чтобы открыть дверь, Терри обратился к ней. «Мне бы хотелось увидеть вас снова». Голос у него был точь-в-точь, как у подростка, спрашивающего телефончик. От того, что это говорил священник, ее охватило странное чувство. Она повернулась к Френу. «Почему бы мне не отвезти твоего брата?» Она сказала это быстро, чтобы не успеть передумать. «Он остановился у меня?» — сказал Френ, несколько удивленный. Помнится, он уже говорил ей об этом. «Я знаю, где ты живешь», — отозвалась Дебби. «Хочется еще послушать об Африке».